В-третьих, многоуважаемые коллеги, я хочу вам указать на давно известный факт, что определенного рода страдания и особенно психоневрозы гораздо более доступны психическому воздействию, чем всякому другому медицинскому назначению. Поговорка старых врачей, а не модная фраза, гласит, что эти болезни излечивает не медикамент, а врач, то есть личность врача, поскольку она оказывает психическое влияние. Я прекрасно знаю, многоуважаемые коллеги, что у вас пользуется успехом взгляд, которому эстетик Вишер, его пародии на Фауста, Фауст, третья часть трагедии, дал классическое выражение. Я знаю, часто физикальное влияет на моральное. Но не будет ли более адекватным и часто более соответствующим воздействие на моральное человека моральными же, то есть психическими средствами? Есть много способов и путей психотерапии, хороши все, которые ведут к цели излечения. Наше обычное утешение – все обойдется и будет хорошо, которое мы так щедро даем больным, соответствует одному из психотерапевтических методов. Но при более глубоком понимании сущности невроза нам нет необходимости ограничиваться утешением. Мы выработали технику гипнотического внушения, психотерапии при помощи внушения, упражнения, вызывания целесообразных аффектов. Я не отказываюсь ни от одного из них и при благоприятных условиях пользовался бы ими всеми. Руководствуясь только субъективными мотивами, я ограничился в действительности названным катартическим методом Брейера, который я охотнее называю аналитическим. Вследствие моего участия в выработке этой терапии я чувствую себя лично обязанным посвятить себя ее изучению и разработке ее техники. Я могу утверждать, что аналитический метод психотерапии оказывает самое глубокое действие, идет дальше всех других методов, и при его помощи достигаются самые коренные изменения состояния больного. Оставляя на минуту терапевтическую точку зрения, я могу указать в его пользу на то, что он самый интересный метод и единственный, открывающий кое-что в образовании болезни, в общей связи ее явлений. Вследствие открывающегося перед нами понимания механизма душевного заболевания, он один в состоянии повести нас за свои пределы и указать нам путь к другим видам терапевтического воздействия.